Глава 23. Дворец правосудия. Однажды в августе 1985 года в кабинете члена Верховного суда Альфонсо Пакиньо во Дворце правосудия в Боготе раздался телефонный звонок. «Мы требуем, чтобы вы объявили соглашение о выдаче преступников незаконным», — произнес чей-то голос. «Что-что?» — недоверчиво переспросил Пакиньо. «Вы кто?» «Мы требуем, чтобы вы объявили соглашение о выдаче преступников незаконным». Пошли гудки. Все это было по меньшей мере странно. Что за люди? Откуда у них его личный телефон? Сначала судья решил не волновать Марию Кристину, но не удержался. «Веди себя осторожней», — велел он жене. «А кого мне бояться?» — спросила она. Пакиньо ответил, что, возможно, дело не стоит выеденного яйца. Дело в том, что суд как раз сейчас рассматривает вопрос о конституционности двустороннего соглашения о выдаче преступников. Многие преступники, особенно торговцы наркотиками, боятся, что их выдадут американцам. Ну, впрочем, все это не его забота. Он обязан следить за соблюдением законов. В начале сентября Пакиньо получил 3 письма. Они в точности повторяли текст, услышанный им по телефону. Имелась и подпись «Те, кого вы хотите выдать». Коллегам по Конституционной палате Верховного суда Пакиньо ни словом не обмолвился о письмах. А жене сказал: «У меня неприятности. Измени свои ежедневные маршруты, не сообщай мне по телефону, куда и когда ты едешь, и будь очень, очень осторожна». Альфонсо и Мария Кристина были скорее возмущены, чем напуганы. Семейство Пакиньо принадлежало к высшим кругам консервативной знати. Предки судьи безупречно служили на благо государства многие поколения. Преступный мир был от них весьма далек. 14 сентября пришла вторая пачка писем. 2 получил Альфонсо на работе, 3 вынула из почтового ящика Мария Кристина. Все начинались одинаково. «Здорово, собака!» Те, кого вы хотите выдать, сообщали Пакиньо, что знают о его жизни все. На приложенной к одному из писем кассете были записаны разговоры Альфонсо с его женой. Супруги отправились в Министерство юстиции. К судье приставили 4 сотрудников службы госбезопасности. Мария, служащая Министерства иностранных дел, тоже получила телохранителя. Пакиньо поинтересовался у коллег, оказывают ли им подобное внимание. Выяснилось, что звонили и писали всем 24 членам Верховного суда. Один судья даже получил сувенир. Крохотный изящный гробик с его именем, выгравированным на медной пластинке. Третью пачку писем супруги Пакиньо получили 15 октября. Все они пришли на домашний адрес и были адресованы лично Марии Кристине. «Убедите мужа аннулировать соглашение. Помните, мы те же, кто убрал Лару Бонилью. Никакие телохранители вас не спасут. Ни 10, ни 100». Судья с женой теперь сидели по вечерам дома, и Альфонсо предложил Марии Кристине ездить на работу самой, а не в одной с ним машине. В начале ноября, во вторник, Альфонсо, придя с работы, сообщил жене, что соглашение о выдаче преступников значится в завтрашней повестке дня Конституционной палаты. В ту ночь супруги Пакиньо так и не смогли уснуть. Утром оделись, позавтракали. Поговорили о каких-то пустяках. Затем, поцеловав жену, Альфонсо сел в автомобиль. «Побереги себя сегодня», — сказал он напоследок. Было утро 6 ноября. На заре кокаиновых войн конфликты между кокаиновыми баронами и представителями правосудия разрешались в частном порядке. Подкупали полицейских в случае ареста и судью, который вел дело. Чтобы закрыть дело, крупный наркоделец выкладывал кругленькую сумму в песо, равную 30 тысячам американских долларов. Позже ставки возросли до 50 тысяч. Если же судья взяток не брал, контрабандисты пытались его запугать или платили судебным писарям, и те выкрадывали папку с документами. Если же не помогало ничего, ну, судью попросту убивали. А как еще прикажете поступить с честным судьей? Когда бароны превратились в королей, угрозы в адрес судей зазвучали сплошь и рядом. К 1985 году картель твердо знал, что самым слабым звеном в колумбийской системе борьбы с наркотиками является именно суд. Судьи были перегружены работой, им мало платили, их плохо охраняли. И к 1985 году судьи тоже твердо заучили простое правило, которое один молодой прокурор сформулировал так: «Хочешь жить – бери 50 тысяч». Соглашение о выдаче усложняло ситуацию. Одно дело поладить с родным, сговорчивым колумбийским правосудием, и совсем иное дело оказаться в стране, где говорят по-английски и чтят судей, точно наместников Бога на земле. Правовая система США в корне отличается от колумбийской, и большинство колумбийцев считали ее безжалостной и беспощадной. Эти гринго непременно засудят колумбийца за наркотики и засадят за решетку навеки вечные. С такой глыбой картелю привычными методами не справиться. Слишком все чуждое, иностранное. Из 1982 года, когда соглашение вошло в силу, они начали неистовую борьбу за признание документа неконституционным. Но правительство Бетанкура не уступало. К сентябрю 1985-го американцам выдали шестерых. Еще 9 наркодельцов находились под арестом, а еще 105 ордеров на задержание было подписано в Колумбии по искам Соединенных Штатов. Министр юстиции Парехо Гонсалес по-прежнему стойко поддерживал соглашение и говорил, что сотрудничество с американцами идет на лад. Медельинский картель, похоже, это почувствовал и решил покончить с соглашением одним махом. Тогда-то и родилась идея нападения на Верховный суд. 6 ноября 1985 года в 11:40 утра возле уродливой четырехэтажной каменной коробки Верховного суда на главной столичной площади, плаца Боливар, остановился крытый грузовик. Оттуда выскочили примерно 35 партизан, вооруженных пулеметами, автоматами и пистолетами. Они принадлежали к М-19. За несколько минут они целиком захватили здание, а в нем 250 заложников, включая главного судью Алфонса Рейса и Чандию и почти всех из 24 членов Верховного суда. Алфонсо Патиньо и другие члены Конституционной палаты заседали в конференц-зале на третьем этаже. Они как раз обсуждали соглашение о выдаче. Более суток сотни пехотинцев, полицейских и десантников атаковали Дворец правосудия, пытаясь выбить оттуда партизан. Борьба, казалось, была неравной. У солдат и танки, и ракеты, и вертолеты. Они применяли их, ничтоже сумнявшись, оставляя в мощной каменной кладке глубокие шрамы. Но партизаны продумали операцию досконально. Их люди в штатской одежде заполнили все этажи суда еще до появления ударной группы. Стрелков хватило на каждое окно, на каждый вход. Но самое главное, они вытащили на лестничные площадки столы и шкафы и установили на них тяжелые пулеметы. С этих огневых точек простреливалось все пространство внутри и снаружи, и шквальный огонь легко пресекал любую попытку полиции и армии проникнуть внутрь здания. Партизаны при этом не рисковали ничем. Борьба быстро зашла в тупик. Иисид Рейс Альварадо узнал о захвате Дворца правосудия по радио, и молодой юрист попробовал позвонить отцу, главному судье Алфонсо Рейсу и Чандии, прямо из своей конторы на севере Боготы. В трубке послышались частые гудки. После нескольких неудачных попыток он позвонил в соседний с отцовским кабинетом секретариат. Перепуганные секретарши полувнятно объяснили, что с отцом все в порядке, телохранители от него не отходят, и к ним на четвертый этаж партизаны пока не добрались. Перезвонив через полчаса, Иесит услышал примерно то же самое. Но потом он услышал в трубке страшный грохот, и девушка вскрикнула: «Они сейчас пробьют стену!» и бросила трубку. Еще час спустя, в конце концов, Есид прорвался по отцовскому личному номеру. Кто-то зло заорал в трубку: «Передайте полиции, чтобы не стреляли!» «Кто это?» — спросил Есид. «Я хочу говорить с отцом». Отец взял трубку. Сказал, что рядом с ним Луис Отеро, командир партизан. Он руководит налетом. Рейс говорил очень спокойно. «Со мной все в порядке, но если бы полиция прекратила...» И тут голос Отеро: «Если они через 15 минут не прекратят стрелять, мы тут сдохнем все вместе!» Позвонив в полицию, Есид предложил начать переговоры. Потом снова набрал номер отца. Отеро буквально обезумел, орал что-то неразборчивое. Правительство не желало вести переговоры. Отказывалось даже выслушать осажденных во дворце партизан. Дальше по коридору, съежившись на полу своего кабинета, лежал судья Умберто Мурсия Бален. С каждой минутой страх сжимал его сердце все сильнее. Когда во дворец ворвались партизаны, он решил, что они постреляют в воздух, размалюют стены, побьют стекла и уберутся во свояси. Потом подоспели солдаты, и Мурсия ждал, что вот-вот начнутся переговоры. Но вместо мирных переговоров во дворце то и дело свистели пули. Несколько лет назад Мурсия потерял ногу, а в первые минуты осады шальная пуля угодила ему в протез. Теперь он вовсе не мог передвигаться. Впрочем, пока это и не нужно. Лучше лежать тут, носа не высовывать и никому не напоминать, кто он такой и как зарабатывает себе на жизнь. В 7 часов вечера начались пожары. После осады некоторые члены колумбийского правительства и официальные лица из американского посольства будут утверждать, что поджигали дворец партизаны с целью сжечь все протоколы о выдаче преступников. Правительственная оппозиция заявит, что пожар устроили сами полицейские, желая уничтожить документы о деятельности батальона смерти и о прочих неблаговидных делах службы безопасности. Хотя огонь и в самом деле поглотил все архивы, обвинения той и другой стороны в поджоге звучат не очень правдоподобно. Помещения дворца разделялись деревянными перегородками. Достаточно искры, не говоря о сотнях людей, с ручными гранатами и трассирующими пулями, которые 9 часов кряду ведут непрерывную стрельбу. Пожар был неизбежен. Дым, в конце концов, выкурил судью Мурсию из его убежища. Охваченный ужасом, он, задыхаясь, прополз по коридору 4-го этажа до лестницы и сдался на милость партизан. Его запихнули в туалетную комнату, где уже копошилось на полу 60 заложников. Мурсия окончательно уверился, что смерть недалека. Около полудня следующего дня началось решительное наступление. К тому времени в туалетную набились все – и заложники, и партизаны, полуживые и мертвые. Оставшиеся партизаны велели заложникам встать и пинками и тычками погнали их к дверям. Мурсии помогли подняться, и, поддерживаемый под руки, он доковылял до двери. Там заложников встретили взрывы гранат. Оглушенный, окровавленный судья Мурсия снова упал. Почти все, кто шел с ним, были мертвы. Партизаны спустили трупы, а заодно и Мурсию, с лестницы, и ушли. Подождав немного, Мурсия спрятался в подвале. Он знал, что в вестибюле стоит армейский танк. С огромным трудом он преодолел один пролет и увидел солдат. Собрав последние силы, судья выпрямился и, подняв руки вверх, закричал: «Не стреляйте!» Во дворце правосудия погибло не менее 95 человек. Среди них главный судья Рейес с двумя телохранителями и партизанский командир Луис Отеро. Алфонсо Патиньо и остальные члены Конституционной палаты были убиты все до единого, вероятно, в числе первых. Погибли 11 членов Верховного суда и, по-видимому, все партизаны. Кроме того, в перестрелке погибли 11 солдат и полицейских и еще 32 человека – помощники судей, секретарши, адвокаты и случайные посетители. Дни Бетанкура на президентском посту были сочтены. Этого ужаса страна ему не простит никогда. Когда-то он своей крутой хваткой завоевал почет и любовь. Теперь его упрекали за жестокость. Почему правительство даже не попыталось начать переговоры? Оставшиеся в живых судьи, а среди них и Умберто Мурсия, осудили правительство за паралич ума и воли. Министр юстиции Парехо Гонсалес высказал предположение, что захват дворца – дело рук картеля. Но кроме него ни один член правительства не заявил этого во всеуслышание. Поначалу колумбийцы решили, что идею о причастности картеля подкинуло само правительство, чтобы отвлечь общественное мнение от собственной несостоятельности. Но позже люди определенно уверились, что без картеля тут не обошлось. А через год любой колумбиец на ответственном государственном посту будет утверждать, что наркоторговцы оплатили и благословили захват Дворца Правосудия, что это была их совместная акция с партизанами М-19. Впрочем, такое послесловие Бетанкуру не помогло. 10 ноября он держал речь на скорбной мессе в память погибших судей. А спасшиеся судьи туда демонстративно не пошли. Они объявили президенту бойкот.